На Медни, продолжал улыбнувшись смотритель, один генерал сыграл с ними славную штуку. У меня, как нарочно, два фельдъегеря проехало, да почта, да проезжающие все такие знатные, словом, ни одной лошади на конюшне. Вот вдруг вбегает ко мне денщик, высокий такой, с усищами: «Пожалуйте, дек, к генералу». Я только что успел застегнуть сюртук, выбежал в сени, слышу, генерал кричит: «Лошадей! Беда какая!» Нечего делать, подошел к коляске: «Извините, мол, ваше превосходительство, все лошади в разгоне». «Врешь ты, каналья!» — закричал он. «Я тебя в солдаты отдам! Знаешь ли ты, с кем ты говоришь, а? Разве ты не видишь, кто едет, а?» «Вижу, мол, ваше превосходительство, рад бы, ей-богу, стараться. Да чем же я виноват? Долго ли бедного человека погубить? Я туда-сюда, нет лошадей». К счастью, тут Еремка косой, да Андрюха лысый, народ, знаете, такой азартный, им все нипочем, подошли себе к коляске и спрашивают: «Не прикажете ли вольных запрячь?» «Что возьмете?» — спрашивает генерал. Андрюха-то и говорит: «Две беленьких, 50 рублев на ассигнации». А станция-то всего 16 верст. «Ну, закладывайте!» — закричал генерал. «Да живее только, раз такие-то канальи!» Обрадовались мои имщики. Лихая, знаешь, работа по первому вишзапросу, духом впрягли коней, да и покатили на славу, пыль столбом. А народ-то завидует. Экое людям счастье. Вот, поутру, как вернулись они на станцию, я и поздравляю их с деньгами. Вижу, что-то они почесываются. «Какие деньги!» — бает Андрюха. «Вишь, генерал-то рассчитал их по 5 копеек за версту. Да еще на водку ничего не дал. Каков проказник!» «Хо-хо-хо!» — заревел Василий Иванович. «Вот молодец, вот люблю. Пора их воров проучить». Иван Васильевич грустно занялся рассматриванием жилья станционного смотрителя. На стенах комнаты, в особенности на печке, заметны еще кое-где сомнительные следы белой краски, стыдливо скрывавшейся под тройным слоем копоти и грязи. У дверей привешена белая расписная кукушка с гирями и ходячим маятником. В левом углу киот с образами, а под ним длинная лавка около продолговатого стола. На стене расписание почтового начальства и несколько лубочных картин, изображающих нравственно-аллегорические предметы. Между окон красуются изображения Малека Деля на разъяренном коне, возвращение блудного сына, портрет графа Платова и жалостный лик Женевьевы Брабантской, немного загаженный мухами. Собственное отделение смотрителя находится на правой стороне. Тут сосредоточиваются все его наклонности и привычки. Подле кровати, покрытой заслуженной байкой, горделиво возвышается на трех ножках без замков и ручек лучшее украшение комнаты — комод настоящего красного дерева, покрытый пылью и разными безделками. Но что за безделки? Тут и половина очков, и щипцы, и сальные огарки, и баночки без помады, и гребеночка, и стеклянный лебедь с духами и странной пробкой, и модные испачканные картинки, и бутылка с дреймадерой, и сигарочный ящик без сигар, и гвозди, и тавлинка, и счеты, и целое собрание разных головных уборов. Во-первых, зеленая фуражка, присвоенная казенному значению смотрителя, потом шляпа черная с белыми пятнами, которую смотритель надевает, когда он делается светским человеком и отправляется с визитом к целовальнику или к просвирне. Потом шляпа белая с черными пятнами, которая придает ему особую обворожительность, когда он повесничает и волочится за сельскими красавицами. Потом два истертые зимние картуза и, наконец, ермолка, первобытно-бархатная, свищащей полукистьей. К комоду придвинута пирамидочка, украшенная 3 чубуками с перышками и кисетом, некогда вышитым по канве. Иван Васильевич все осмотрел внимательно, и ему стало еще грустнее. О чем он думал, Бог его знает.